Он начальству заявит, нам такого фитиля вставят, могут и уволить, — рассудительно произнес Нестеренко. — Что он заявит? — хохотнул Станислав. — Что он попал под наблюдение частных сыщиков, которые решают свои проблемы? — А ну-ка быстро выясните, где находилась наша машина в интересующее сыщиков время. Нам только и не хватает, чтобы на нашей машине залепили какой-нибудь грабеж. «Никуда Золотарев не пойдет, ничего заявлять не будет», — сказал Гуров. «Он начнет потеть, портить воздух и думать, как его заложил Авилов. Золотарев побаивается даже на ступеньку подняться, с товарищем ситуацию обсудить. Потому как взяток менты не меньше их берут, а друг дружку так, как они не закладывают. Так что, ребят, вперед, доведите его до истерики, чтобы днем дрожал, а ночью не спал». Гуров дал ключи от своей машины знакомому офицеру, попросил перегнать ее за угол здания. Любопытным объяснить, что машина идет на профилактику, а хозяин сгинул, видимо, пьет от счастья и успехов. Только, мол, это сугубо между нами. Доблестная и краснознаменная должна быть без пятнышка. Группа журналистов собралась в кабинете генерала Орлова. — Я вас слушаю, друзья, постарайтесь покороче, времени у меня нет, — сказал Орлов, когда все расселись. — И уберите кино и фотоаппаратуру. Я не звезда. Снимать меня не стоит. — «Комсомольская правда», — сказала симпатичная девушка лет 25. — «Петр Николаевич, мы не можем понять, наконец-то вам удалось задержать наемного убийцу. Все должны радоваться, давать интервью охотно, а мы даже не можем найти оперативных работников, которые провели задержание». — «Милая моя», — очень по-домашнему ответил Орлов, — «а кто вам сказал, что мы задержали киллера?» В кабинете зашумели, раздались отдельные реплики. «Мы даже знаем, что у убийцы изъят пистолет. Экспертиза подтвердила, что именно из него был убит Леня Голуб. Убийца находился в здании телецентра в момент выстрела». «Вы очень много знаете. И походя употребляете слово «убийца». А я называю задержанного по имени-отчеству». «А что вы, собственно, от меня хотите, дорогие друзья?» Орлов разговаривал терпеливо, как с малыми детьми. «Мы хотим знать, кто и как проводил задержание. Какими вы располагаете уликами? Интересный вопрос». Орлов кивнул. «Полковники Гуров и Кричко зашли к подозреваемому на квартиру, пригласили понятых, провели обыск, обнаружили пистолет системы «Вальтер» и глушитель, после чего задержали подозреваемого для дачи показаний. В настоящее время дело ведет городская прокуратура, где вам и следует задавать свои вопросы. Если быть честным, убежден, ответ вы не получите. Следователь — мужчина невидный, но очень серьезный. Весь день вы нас гоняете из кабинета в кабинет», — заявил взъерошенный высокий парень с аккредитационной карточкой на лацкане пиджака. — «Словно вы не желаете, чтобы ваши маломальские успехи были отражены в прессе». — «Вы не любите милицию, молодой человек. Ищете ссоры». — «А за что мне любить милицию?» — спросил парень вызывающе. — «А мы не девушки, чего нас любить?» Орлов взглянул на папку с бумагами на столе, вздохнул. — «А уважать следовало бы». «Вы ведь, кроме как писать о скандалах, больше ничего в жизни не умеете, молодой человек. Ведь так?» В кабинете засмеялись. Орлов почесал лысину и продолжал. — «У нас с прессой постоянные недоразумения. Вы нас все время обвиняете. Я что-то не читал, чтобы сотрудник милиции пожаловался в газету, что корреспондент обложил его матом, толкнул в грудь или пригрозил.